Глава 32. Пропавшая собака. Я была там всего раз, все же решила возразить. Да и то за компанию, и саму гадалку практически не помню. Ничего, часто память просыпается в моменты, когда оказываешься на месте. Радомир похлопал меня по плечу ручищей и окликнул одного из своих сотрудников. «Эй, дай мне перчатки одноразовые, и бахилы выдай, и пакет, куда тошнить в случае чего». Кошмар. Экипировавшись, мы поднялись на лифте. Машка с приближением к злополучной квартире перестала кокетничать и поглядывать на Радомира. То, что она игнорировала Дэна, меня, как ни странно, радовало. Наверное, я уже привыкла считать его своим. «А пальцы снимал?» – спросил Дэн, указывая на кнопки этажей. «Отовсюду снял, но ты на них не надейся. Это жилой дом, а лифт в нем – самое посещаемое место». «Тоже верно. На этаже ничего особенного». «Когда я пришла, дверь была приоткрыта», – сказала Маша. «Она и сейчас была приоткрыта». «Если демоны, то переноситься в пространстве как альфы они не умеют». Радомир размышлял вслух. «Но могут преобразоваться в дым и перемещаться так. Влететь в вентиляцию или открытое окно. Пленку с камер взяли, но там большая часть муляжи. Рабочих из тех, что могут представлять ценность, только три. Вот вам и элитный комплекс». Он толкнул дверь. Первое, что я увидела, отпечатки Машкиных туфель, оставленные кровью. Она сделала лишь пару шагов вглубь квартиры и, видимо, потом топталась в коридоре. Дэн взял меня на руки и перенес через эту кровавую лужу. Радомир сделал то же самое с Машкой, но сейчас она про флирт забыла. Мы оказались в гостиной, где мне дали кулон. По аккуратной квартире с приятным дизайнерским ремонтом будто ураган прошелся. Всякие вазочки, рамки, подушки с дивана разбросаны по полу. Крови здесь, к счастью, не было. «Была драка», – сразу заметил Радомир. «Думаю, демона и оборотня». «С чего вы взяли?» – удивилась я. «Серый пахнет», – ответил Дэн. «Надо узнать, не было ли у Златы мужика из наших? Может, заступился, когда к ней пришли?» Я задумалась. «А что, если правда? Нужно поговорить с Сэмми. Если кто и знает что-то, то это он». «Стоп!» Дэн внезапно сделал глубокий вдох носом и разом напрягся. «Я знаю, что это за оборотень». «Не понял. Алина кого охранять оставила эту Злату? Она что, серьезно?» «А что?» – удивилась я. «Радомир». Дэн резко повернулся, сдавив мою ладонь. «Здесь был Волков. Макс Волков». «Твою ж мать!» Тот потер переносицу. «Значит, прыгнуть он точно не мог в безопасное место. Макс не альфа». «Макс? Тот самый?» Мне захотелось присесть. «Если кровь в коридоре его... О, блин! Выходит, он может быть где угодно». Я сглотнула и посмотрела на Дэна. «Если ему стало плохо, как тебе, то можно искать не совсем его». Я покосилась на Машку. Она еще не знает про двуликих. И, наверное, лучше ей не знать. Я и сама столько всего натворила. Лучше не беспокоить лишний раз. «Надо князю сообщить. Его стая». Радомир огляделся и принюхался. «Да, волчью кровь чую. Демонскую. Человеческой вроде нет». «Доложишь?» – спросил Дэн. «Я пойду друга искать. Лерчик, ты со мной?» «Конечно». «А мне что делать?» – спросила Маша. «Как свидетель останешься. Я хочу тебя опросить». Радомир заглядывал в комнаты. «Угу. По итогу от нас с ней никакого толку не было». Машка скользнула ко мне. «Лерчик, как я тебе? Все норм?» – спросила она шепотом. «Ты опять забыла, что замужем?» «Да как тут не забудешь? Глянь на него!» Она взглядом указала на широченную спину Радомира. «Уверена, после кувыркания с ним весь день ножки труситься будут». «Лучше подумай, каково будет Вадиму», – вздохнула я. «Да и сомневаюсь я, что он согласится». Машка сузила глаза, и я пояснила. «Серьезный, видишь, в работе весь». «Лерчик, пошли». Дэн подхватил меня на руки и, перепрыгнув лужу, побежал к лифту, но, немного подумав, свернул к лестнице. Наверняка Макс обернулся волком и не стал бы тыкаться в кнопки. Мы спустились до 10-го этажа, и Дэн остановился. Принюхался, прошел вглубь коридора, рассматривая двери, а затем позвонил в одну из них. Спустя пару секунд из-за нее раздался звонкий женский голосок. «Кто там?» «День добрый. Вы собаку белую не видели?» Дверь приоткрылась, и в проеме показалась миловидная темноволосая девушка с большущими, будто удивленными глазами. «Да, но я бы назвала этот оттенок серебристый. Невероятной красоты, пес!» Она прижала ладони к груди. «Большущий! Даже крупнее Алабая, представляете? Такой милый! Весь в крови был. Наверное, с целой стаей бродячих подрался. Это ваш?» В голосе зазвучала грусть. Дэн завис, рассматривая ее. Я заметила, что он принюхивается. Пауза затягивалась, поэтому ответила я. «Да, возможно. Можно взглянуть?» Девушка кивнула и открыла дверь шире. Мы оказались в уютной квартире. Вся прихожая увешана флажками спортивных команд. На шкафу, там, где должны лежать шляпы, накиданы футбольные мячи. Что-то эта фея не слишком похожа на фанатку. Может, парня? «Сюда». Она провела нас в первую комнату. Я буквально полчаса назад приглашала ветеринара. Он осмотрел его, наложил швы и все такое. На маленьком коврике, явно из прихожей, лежал волк. Огромный, поменьше Дэна в звериной форме, но все равно слишком крупный. Не знаю, как у них язык повернулся назвать его собакой. Белый мех вымазан в крови, на боку широкая повязка. Так что не понять, насколько страшная там рана. Когда девушка вошла, он жалобно заскулил и забил хвостом по полу. «Ой, ты мой бедняжечка!» Хозяйка присела возле него и наклонилась, а тот сразу лизнул ее. «Какой ласковый! Прямо в губы лизнул!» – засмеялась она. Я покосилась на Дэна. В голове закрались подозрения, что все здесь не совсем так, как выглядит. Но тот, ухмыльнувшись, присел рядом с псом. «Да, наш конь. Вернее, не мой, знакомого». «Ой!» – вздохнула она. «Значит, этот красавчик сбежал, да? Как хоть его зовут?» «Я, честное слово, уже хотела выкладывать посты о найденыше и листовки расклеивать. Хотя очень надеялась, что смогу оставить его себе. Знаете, между нами как будто незримая связь. Странно, да?» «Представляю», – усмехнулся Дэн. «Мой знакомый не особо за ним смотрит. Видите, сбежал даже. Вы строгий ошейник обязательно купите, если оставите. А то с вашей комплекцией он по всему двору носить будет. И кастрируйте на всякий случай. Или он уже?» Волк рыкнул и сверкнул на него глазищами. «Но вы поговорите со знакомым. Если надо, я даже заплачу. Но со временем с деньгами у меня не очень». «Эту тушу в любом случае с раной лучше не таскать никуда». Дэн достал телефон. «Продиктуете номер? Я ему скину. Как освободится, наберет вас. Поболтайте». «Хорошо. Меня, кстати, Виолетта зовут». Затараторила девушка. «А вас? А хозяина? И вы же не сказали, как песика зовут?» Я отметила, что молчаливостью девушка не отличалась. «Пса зовут Маша. Да, у его хозяина Макса странный юмор. Я Дэн, а это моя невеста Лера. Приятно познакомиться». Волк приподнял голову и грозно щелкнул зубами. «Ой, ты чего? Маша, успокойся!» Виолетта погладила его по спине, а Дэн довольно хохотнул. «А Макс не будет против, что мы оставим тут Машу?» – уточнила я. «Не». Дэн приобнял меня и повел к двери. «Хорошего дня, Виолетта. Удачи с Машей. Если перестанет слушаться, звоните». «Дэн, ты чего? Ему же помощь нужна!» – прошипела я в подъезде, пока он сохранял номер девушки и писал сообщение Радомиру. «Не-а. Помощь уже с ним». «Что ты имеешь в виду?» Дэн поднял голову и улыбнулся. «Эта девушка пахнет фиалкой».